Леонов проводил его до ворот. Остановились. «До свидания». «Я подумал насчет вашего предложения», — сказал Иван. «Ну и как?» «Согласен». «Ну вот, принимай завтра машину и будем работать». «Как же поет она?» — не выдержал Иван. «Поет», — неопределенно согласился Родионов. «Из нее могла бы большая человечина вырасти». Секретарь замолчал. Видно, спохватился, что начал об этом совсем не кстати. «До свидания». «До свидания». Иван пошел домой. Шел, засунув руки в карманы, медленно, как будто он очень устал, как будто нес на плечах огромную, глыбистую тяжесть. Не то счастье, вдруг обретенное, не то погибель свою, роковую и желанную. «Как же это так? С одного вечера врезался», — думал он. «Наверное, пройдет». А в глазах стояла Мария, смотрела на него, и луна смотрела. И слепые глаза домов, окна тоже смотрели на него. «Смотрите, смотрите, хорошего тут мало». Пашка Любавин жил легко и ярко. Он решительно ничего не унаследовал от любавинского неповоротливого уклада жизни, и хитрость отцовскую и прижимистость его тоже не унаследовал. Жил с удовольствием, нараспашку. Шиферил, уважал скорость. Лихачество не один раз выходило ему боком. Пашка не становился от этого благоразумнее. Он никогда не унывал. Ходил по селу с гордо поднятой головой, крученый, сухой, жилистый, с круглыми и желто-серыми ясными глазами, с прямым тонким носом, смахивал на какую-то птицу, отчаянно любил форсануть. На праздники надевал синее диагоналевое галифе, хромовые сапоги, вышитую рубаху, подпоясанную гарусным пояском, пиджак синего бастона, накидку, военную новенькую фуражку, из-под козырька которой темно-русый хмелиной завивался чуб. И шел такой, поигрывая концами пояска. Но и работы Пашка не боялся, и работать умел. Так шофера его охотно брали везде, только предупреждали. «Ну смотри», — Пашка отвечал, — «главное в авиации что? Не? Ну, не? Главное в авиации порядок, точность. Нет, не то». Пашка дарил конторским обаятельным улыбки и принимался за работу. Но судьба с ним как-то нехорошо шутила. Не везло Пашке в любви. Он всем своим существом шел ей навстречу, смело, рискуя многим. А счастье почему-то сворачивало с его дорожки, доставалось другим. Пашка нервничал, но не сдавался. Нахватался по дорогам у разных людей словечек всяких и сыпал их кстати и не кстати. Изощрялся, как мог. Он много раз был влюблен, но всегда в последний момент что-нибудь да случалось. То оказывалось, что он недостаточно крепко любит, то его не очень. То выяснялось, что она дура дурой, то обнаружилось, что он редкий трепач, то она колода, то он ветрогон и пустомеля. А чаще всего приходил кто-то третий, он, и бессовестным образом становился у Пашки на дороге. А иногда Пашка не менее бессовестным образом сам становился у кого-нибудь на дороге. И все равно ему не везло. Вот, к примеру, две его последние любовные истории. Поехал он в отдаленный район в командировку на уборочную. По дороге встретил председателя колхоза Прохорова Ивана. Тот ехал из города домой на колхозном газике и не доехал. Лопнула рессора. Прохоров, власть наругавшись с шофером, стал голосовать попутным машинам. Тут-то и подлетел Пашка на своей полуторке. «Куда?» «До Быстрянки». «А Салтон это дальше или ближе?» Пашка не знал дороги в Салтонский район. Впервые ехал туда. «Малость ближе, а что?» «Садись до Салтона, дорогу покажешь». «Поехали». Мрачное настроение председателя не привлекло внимания Пашки. Он